Глава сороковая. «Это действительно так?» — спросил камерарий, поворачиваясь к Оливетти. «Сеньор», — без тени смущения начал командор, — «вынужден признать, что на веренной мне территории имеется какой-то неопознанный прибор. Его изображение выводит на экран одна из наших камер наблюдения. Как уверяет мисс Ветра, содержащаяся в нем субстанция обладает громадной взрывной мощью. Однако я не могу...» «Минуточку», — остановил его камерарий. «Вы говорите, что эту вещь можно увидеть?» «Да, сеньор. Изображение поступает с беспроводной камеры номер 86». «В таком случае, почему вы ее не изъяли?» Теперь в голосе священника слышались гневные нотки. «Это очень трудно сделать, сеньор». И, встав по стойке смирно, офицер пустился в объяснение. Камерарий внимательно слушал, и Витория чувствовала, как постепенно нарастает его тревога. «Вы уверены, что таинственный прибор находится в Ватикане?» — спросил священнослужитель. «Может быть, кто-нибудь вынес камеру за границу города, и передача идет извне?» «Это невозможно», — ответил Оливетти. «На наших внешних стенах установлена электронная аппаратура, защищающая систему внутренней связи. Сигнал может поступать только изнутри. В противном случае мы бы его не получали». «И я полагаю, — сказал камерарий, — что в настоящее время вы используете все свои ресурсы для обнаружения пропавшей камеры и таинственного прибора». «Нет, сеньор», — покачал головой Оливетти. «Для обнаружения камеры придется затратить несколько сотен человека-часов. В настоящее время у нас возникли иные проблемы, связанные с вопросами безопасности, и при всем моем уважении к мисс Ветра, я сомневаюсь, что крошечная капля вещества может оказаться столь взрывоопасной, как она утверждает». «Этой капли достаточно, чтобы сравнять Ватикан с землей», — не выдержала Витория, окончательно потеряв терпение. «Неужели вы не слышали того, что я вам говорила?» «Мадам», — произнес Оливетти, и в голосе его прозвучали стальные ноты, — «мои познания в области взрывчатых веществ весьма обширны». «Ваши познания устарели», — таким же твердым тоном парировала Витория. «Несмотря на мою одежду, которая, как я успела заметить, вас чрезмерно тревожит, я являюсь одним из ведущих ученых-физиков в знаменитом Центре изучения элементарных частиц. Я лично сконструировала ловушку, которая предохраняет антивещество от аннигиляции. И я вас предупреждаю, что если вы за 6 часов не найдете сосуд, то вашим гвардейцам в течение следующего столетия нечего будет охранять, кроме огромной воронки в земле». Оливетти резко повернулся к камерарию и, не скрывая ярости, бросил: «Сеньор, совесть не позволяет мне продолжать эту бессмысленную дискуссию. Вы не можете тратить свое драгоценное время на каких-то, извините, проходимцев. Какое братство иллюминати? Что это за капля, способная всех нас уничтожить? Чушь!» «Баста!» — произнес камерарий. Это было произнесено очень спокойно, но всем показалось, что звук его голоса громом прокатился по комнате. В кабинете папы повисла мертвая тишина. «Грозит ли нам опасность или нет?» — свистящим шепотом продолжил священник. «Иллюминати или не иллюминати, но этот предмет, чем бы он ни был, не должен находиться в стенах Ватикана, особенно во время конклава. Я хочу, чтобы его нашли и обезвредили. Немедленно организуйте поиски». «Сеньор, даже в том случае, если мы отправим на поиски всех гвардейцев, осмотр комплекса зданий Ватикана займет несколько дней. Кроме того, после разговора с мисс Ветра я поручил одному из моих подчиненных просмотреть новейший справочник по баллистике. Никаких упоминаний о субстанции, именуемой антивеществом, он там не обнаружил». «Самодовольный осел», — думала Витория, — «справочник по баллистике. Не проще было бы поискать в энциклопедии на букву А?» «Сеньор», — продолжал Оливетти, — «если вы настаиваете на осмотре всего комплекса зданий, то я решительно возражаю». «Командор», — голос камерария дрожал от ярости, — «позвольте вам напомнить, что, обращаясь ко мне, вы обращаетесь к Святому Престолу. Я понимаю, что мое теперешнее положение вы не воспринимаете всерьез, но по закону первым лицом в Ватикане являюсь я. Если я не ошибаюсь, то все кардиналы в целости и сохранности собрались в Сикстинской капелле, и до завершения конклава вам не надо тревожиться за их безопасность. Я не понимаю, почему вы не желаете начать поиски прибора? Если бы я не знал вас так хорошо, то мог бы подумать, что вы сознательно подвергаете конклав опасности». «Как вы смеете?» — с видом оскорбленной невинности воскликнул Оливетти. «Я 12 лет служил покойному папе и еще 14 его предшественнику. С 1438 года швейцарская гвардия...» Закончить фразу ему не удалось. Его портативная рация издала писк, и громкий голос произнес: «Команданте!» Оливетти схватил радио и, нажав кнопку передатчика, прорычал: «Сонно окупато!» «Я занят!» «Скузи!» — произнес извинение швейцарец и продолжил. «Нам позвонили по телефону с угрозой взрыва, и я решил сообщить вам об этом». На Оливетти слова подчиненного не произвели ни малейшего впечатления. «Ну так и займитесь этим сообщением. Попытайтесь установить источник и дальше действуйте по уставу». «Мы так бы и поступили, сэр, если бы...» Гвардеец выдержал паузу и продолжил. «Если бы этот человек не упомянул о субстанции, существование которой вы поручили мне проверить. Человек упомянул об антивеществе». «Упомянул о чем?» Чуть ли не дымясь от злости, переспросил Оливетти. «Об антивеществе, сэр. Пока мы пытались установить источник звонка, я провел дополнительное расследование. Обнаруженная мной информация об антивеществе оказалась весьма тревожной». «Но вы мне сказали, что в руководстве по баллистике эта субстанция не упоминается». «Я нашел сведения о ней в сети». «Аллилуйя», — подумала Витория. «Эта субстанция, судя по всему, крайне взрывоопасна», — сказал гвардеец. «Согласно источнику, мощность взрыва антивещества в сотни раз превышает мощность взрыва ядерного заряда аналогичного веса». Оливетти вдруг обмяк, и это очень походило на мгновенное оседание огромной горы. Торжество, которое начала была испытывать Витория, исчезло, как только она увидела выражение ужаса на лице камерария. «Вам удалось установить происхождение звонка?» — заикаясь, спросил Оливетти. «Нет, выход на сотовый телефон оказался невозможным. Спутниковые линии связи сходились, что не позволило произвести триангуляционное вычисление. Звонок, судя по всему, был сделан из Рима, но определить точное место мне не удалось». «Какие требования выдвинул этот тип?» «Никаких, сэр. Человек просто предупредил нас, что антивещество спрятано в границах комплекса. Он, казалось, был удивлен тем, что мне еще ничего не известно. Спросил, видел ли я его. Вы интересовались антивеществом, и я счел своим долгом поставить вас в известность». «Вы поступили правильно», — ответил Оливетти. «Я немедленно спускаюсь. Поставьте меня в известность, если он позвонит снова». Рация на несколько мгновений умолкла, а затем из динамика донеслись слова. «Этот человек все еще на линии, сэр». «На линии?» — переспросил Оливетти с таким видом, словно через него пропустили сильный электрический разряд. «Так точно, сэр. Мы в течение 10 минут старались определить его местонахождение и поэтому продолжали поддерживать связь. Этот человек, видимо, понимает, что выйти на него мы не сможем, и теперь отказывается вешать трубку до тех пор, пока не поговорит с камерарием». «Немедленно соедините меня с ним», — сказал временный хозяин папского кабинета. «Нет, отче!» Снова взвился Оливетти. «Специально подготовленный швейцарский гвардеец лучше подходит для ведения подобных переговоров, чем...» «Я сказал немедленно», — с угрозой произнес камерарий, и главнокомандующему армией Ватикана не осталось ничего, кроме как отдать нужный приказ. Аппарат на письменном столе начал звонить уже через секунду. Камерарий Вентреско нажал на кнопку громкой связи и произнес в микрофон: «Кто вы такой, ради всего святого?»